Глава 5. В бригаду Давыдова провожал один Разметнов. Подвода была попутная, пахарям из кладовой колхоза отправляли харчи, семьи слали работавшим в бригаде из смены белья и кое-что из одежонки. Давыдов сидел на бричке, свесив ноги в обшарпанных, порыжалых сапогах, старческий горбясь и безучастно глядя по сторонам. Под накинутым в напашку пиджаком острыми углами выступали лопатки, он давно не подстригался, и крупные завитки черных волос сползали из-под сбитой на затылок кепки, на смуглую широкую шею, на засаленный воротник пиджака. Что-то неприятное и жалкое было во всем его облике. Глядя на него и морщась, как от сильной боли, Разметнов подумал: «Эк его выездила Лушка, ну и проклятая же баба! Произвела парня до какого, так что и поглядеть-то не на что. От она любовь до чего нашего брата доводит. Был человеком, а стал хуже капустной кочерыжки». Уж кому-кому. Разметному было доподлинно известно, до чего доводит любовь. Вспомнил он Марину Пояркову, еще кое-что из пережитого, користо вздохнул, но улыбнулся весело и пошел наведаться в сельсовет. На полпути ему встретился Макар Нагульнов. Как и всегда, сухой, подтянутый, немного щеголяющий безукоризненной военной выправкой, он молча протянул Разметнову руку, кивком головы указал на удалявшуюся вдоль улиц подводу. «Видал? Каков стал товарищ Давыдов?» «Он похудел», — уклончиво ответил Разметнов. «Я, когда на его положении был, тоже худел изо дня в день. Ах, про него и говорить нечего, слабяк. Хоть кади, да в гроб клади. Стоял же у меня на квартире, видал, что она за штука от ружья. На его глазах воевал с этой семейной контрой. Вот и, пожалуйста, влип». Да ведь влип-то как. Поглядел я нынче на него, и, веришь, сердце кровью облилось, худой, всем виноватый какой-то, глаза по сторонам, а штаны, ей-богу, на чем они у бедного держатся? На виду пропадает парень. Это мою предбывшую супругу надо было еще зимой подогнать под раскулачивание и проводить вместе с ее Тимошке рваном в холодные края. Может, хоть там у нее жару поубавилось бы. А я думал, что ты не знаешь. Ха! Не знаешь. Все знают, а я не знаю. Глаза прижмурил. Да по мне черт с ней, с кем бы она ни путалась. Но ты, подлюка, мне Давыдова не трожь. Не губи моего товарища дорогого. Вот как стоит вопрос на данный момент. Предупредил бы его. Чего ты молчал? Да мне же неловко было предупреждать. Чего доброго, он мог подумать, что я из ревности его отговариваю, или что тому подобное. А вот почему ты, сторонний в этом деле человек, молчал? Почему ты не сделал ему строгого предупреждения? С выговором, улыбнулся Разметнов. Выговор он в другом месте себе заработает, если будет ходить, опустя рукава. Но нам с тобой надо, Андрей, его по-товарищески остеречь. Ждать дольше нельзя. Лушка — это такой змей, что с ней он не только до мировой революции не доживет, но и вовсе может скопытиться. Или скоротечную чахотку наживет, или еще какой-нибудь тому подобный сифилис раздобудет. Того и жди. Я когда от нее избавился, так вроде заново на свет народился. Никаких венерических болезней не боюсь. Великолепно английский язык изучаю и много тут достиг своим умом безо всяких учителей. И партийные дела веду в порядке, и от другой работы чуром не отгораживаюсь. Словом, при моем холостом положении руки и ноги у меня свободные и голова светлая. А с нею жил, водки не пил, а каждый день как с похмелья. Бабы для нас, революционеров, это, братец-то мой, чистый опиум для народа. Я бы эту изречению в устав писал ядреными буквами, чтобы всякий партийный, каждый настоящий коммунист и сочувствующий эту великую изречению каждый день перед сном и утром натощак три раза читал. Вот тогда бы ни один черт не попал в такой переплет, как сейчас наш дорогой товарищ Давыдов. Да ты сам вспомни, Андрей, сколько хороших людей пострадало в жизни от этого проклятого бабьего семени. Не счесть, сколько из-за них растрат, сколько через них пьяниц образовалось, сколько выговоров по партийной линии хорошим ребятам за них повлепили, сколько из-за них народу по тюрьмам сидит. Одна кошмарная жуткость. Разметнов задумался. Некоторое время они шли молча, предаваясь воспоминаниям о далеком и близком прошлом, о встречавшихся на их жизненном пути женщинах. Макар Нагульнов раздувал ноздри, плотно сжимал тонкие губы и шел, как в строю, расправив плечи, четко печатая шаг. Всем видом своим он являл воплощенную недоступность. Разметнов же на ходу то улыбался, то отчаянно взмахивал рукой, то крутил свой светлый курчавый ус и, как сытый кот, жмурил глаза, а иногда, очевидно, при особо ярком воспоминании то о той, то о другой женщине, только крякал, словно выпивал изрядную чарку водки. И тогда между длительными паузами невразумительно восклицал: «Ну и ну! Ох и баба! От это да! Ишь ты проклятущая!» Где-то позади остался, скрылся за изволоком гремячий лог, и широкое глазом не окинешь степь поглотила Давыдова. Всей грудью, вдыхая хмельные запахи травы и непросохшего чернозема, Давыдов долго смотрел на далекую гряду могильных курганов. Чем-то напомнили ему эти синеющие вдали курганы, вздыбленные штормом волны Балтики. И он не в силах побороть внезапно нахлынувшую на сердце сладкую грусть, тяжело вздохнул и отвел вдруг увлажнившиеся глаза. Потом рассеянно блуждающий взгляд его поймал в небе еле приметную точку. Черный степной орел, житель могильных курганов, царственно величавый в своем одиночестве, парил в холодном поднебесье, медленно, почти незаметно, теряя на кругах высоту. Широкие и тупые на концах, недвижно распростертые крылья легко несли его там, в подоблачной вышине, а встречный ветер жадно облизывал и прижимал к могучему костистому телу черное, тускло блистающее оперение. Когда он, слегка кренясь на разворотах, устремлялся на восток, солнечные лучи светили ему снизу и навстречу, и тогда Давыдову казалось, что по белесому подбою орлиных крыльев мечутся белые искры, то мгновенно вспыхивая, то угасая. Степь без конца и края. Древние курганы в голубой дымке, черный орел в небе, мягкий шелест стелющийся под ветром травы. Маленьким и затерянным в этих огромных просторах почувствовал себя Давыдов, тоскливо оглядывая томящую своей бесконечностью степь. Мелкими и ничтожными показались ему в эти минуты и его любовь к Лужке, и горечь разлуки, и несбывшееся желание повидаться с ней. Чувство одиночества и оторванности от всего живого мира тяжко овладело им. Нечто похожее испытывал он давным-давно, когда приходилось по ночам стоять на корабле вперед смотрящим. Как страшно давно это было, как в старом полузабытом сне. Ощутимее пригревало солнце, сильнее дул мягкий южный ветер. Незаметно для самого себя Давыдов склонил голову и задремал, тихо раскачиваясь на ухабах и неровностях заброшенной степной дороги. Лошаденки попались ему захудалые. Возница, пожилой колхозник Иван Аржанов, молчаливый и, по общему мнению, в хуторе слегка придурковатый. Он сильно прожилевал недавно порученных ему лошадей, а потому почти всю дорогу до полевого стана бригады они тащились таким нудным и тихим шагом, что на полпути Давыдов, очнувшись от дремоты, не выдержал, сурово спросил: «Ты что, дядя Иван, горшки на ярмарку везешь? Боишься побить? Почему все время шагом едешь?» Аржанов, отвернувшись, долго молчал, потом ответил скрипучим голосом: «Я знаю, какой горшок я везу, но хоть ты и председатель колхоза, а без толк скакать меня не заставишь, шалишь, брат!» «Кто ж говорит без толку? Вот их под горк тронь их рассой, не клазу везешь, считай, порожним едешь, факт?» После длительного молчания Аржанов неохотно сказал: «Животное сама знает, когда и шагом идти, когда рысью бечь». Давыдов начал не на шутку сердиться. Уже не скрывая возмущения, он воскликнул: «Вот это лихо! А ты для чего? Для чего тебе вожжи в руки даны? Для чего ты на повозке мест просиживаешь? А ну-ка давай сюда вожжи!» Уже явно охотнее Аржанов ответил: «Вожжи мне в руки даны для того, чтобы править лошадьми, чтобы они шли туда, куда надо, а не туда, куда не надо. А ежели тебе не нравится, что я с тобой рядом сижу и мест просиживаю, я могу слезть и идти возле брички пешком, но в твои руки вожжей не отдам. Шалишь, брат?» «Это почему ж ты не отдашь?» — спросил Давыдов, тщетно пытаясь заглянуть в лицо упорно не желавшему смотреть на него вознице. «А ты свои вожжи в мои руки отдашь?» «Какие вожжи?» — не понял сразу Давыдов. «А такие? У тебя же от всего колхоза вожжи в руках. Тебе народ доверил всем хозяйством нашего колхоза править. Отдашь ты мне эти вожжи?» «Не отдашь, небось скажешь, шалишь, дядя? Вот так и я. Я ж не прошу твои вожжи, не проси и ты мои». Давыдов весело фыркнул. От недавней злости его не осталось и следа. «Ну, а ежели, скажем, пожар в хуторе случится, ты с бочкой воды будешь ехать такими же позорными темпами?» — спросил он уже с интересом, ожидая ответа. «На пожар таких, как я, с бочками не посылают». И тут-то, глядя сбоку на Аржанова, Давыдов впервые увидел у него где-то ниже обветренные, шелушащиеся скулы, мелкие морщины сдержанной улыбки. «А каких же посылают, по-твоему?» «Таких, как ты, да Макар Нагульнов». «Это почему же?» «А вы только двое в хуторе любите шибко ездить и сами вскачь живете». Давыдов рассмеялся от всей души, хлопая себя по коленям и запрокидывая голову. Еще не отдышавшись от смеха, он спросил: «Значит, если на самом деле пожар случится, только нам с Макаром и тушить его?» «Зачем же? Вам с Макаром только воду возить, на лошадях во весь опор скакать, чтобы мыло с них во все стороны шмотьями летело, а тушить будем мы, колхозники, кто с ведром, кто с багром, кто с топором, а распоряжаться на пожаре будет Разметнов, больше некому». «От тебе и дядя с придурью», — с искренним изумлением подумал Давыдов. После минутного молчания он спросил: «Почему ж ты именно Разметного в пожарные начальники определил?» «Умный ты парень, а не догадливый», — уже откровенно посмеиваясь, ответил Аржанов. «Кто как живет, тому такая и должность на пожаре должна быть определенная по его нраву словом. Вот вы с Макаром вскачь живете, ни днем, ни ночью спокоя вам нету, и другим этого спокою не даете. Стало быть, вам, как самым проворным и мотовитым, только воду подвозить без задержки. Без воды пожар не потушь. Так я говорю. Андрюшка Разметнов, этот рыском живет. В натруску лишнего не перебежит и не переступит, пока ему кнута не покажешь. Значит, что им остается делать при его атаманском звании? Руки в бока и распоряжаться, шуметь, бестолочь устраивать, под ногами у людей путаться. А мы, народ, то есть, живем пока потихоньку, пока шагом живем. Нам не надо без лишней сутолоки и поспешки дело делать, пожар тушить. Давыдов хлопнул ладонью по спине Аржанова, повернул его к себе и близко увидел хитро смеющиеся глаза и доброе забородатившее лицо. Сдержанно улыбаясь, Давыдов сказал: «А ты, дядя Иван, оказывается, гусь. Ну и ты тоже, Давыдов, гусь не из последних». Весело отозвался тот. Они по-прежнему тащились шагом, но Давыдов, уверившись в том, что все его старания ни к чему не приведут, уже не торопил Аржанова. Он то соскакивал с повозки и шел рядом, то снова садился, разговаривая о колхозных делах и обо всем понемногу. Давыдов все больше убеждался в мнении, что возница его — человек отнюдь не ущербленного ума. Обо всем он рассуждал толково и здраво, но ко всякому явлению и оценке его подходил с какой-то своей особой и необычной меркой. Уже когда показался вдали полевой стан, и возле него тончайшей пряткой закурчавился дымок бригадной кухни, Давыдов спросил: «Нет, всерьез, дядя Иван, так всю жизнь ты шагом и ездишь на лошадях?» «Так и езжу. То, что мне раньше не сказал про такую твою странность, я бы с тобой не поехал, факт. А чего ради я бы заранее себя хвалил? Вот ты и сам увидал мою езду. Один раз проедешь со мной, в другой не захочешь». «С чего же это тебе так подеялось?» — усмехнулся Давыдов. Вместо прямого ответа Аржанов уклончиво сказал: «У меня сосед в старое время был, плотник запойный. Руки золотые, а сам запойный. Держится, держится, а потом, как только рюмку понюхает, и пошел чертить на месяц. Все с себя, милый человек, пропивал до нитки». «Ну?» «Ну, а сын его и капли в рот не берет. А ты без притчи попроще». «Проще и некуда, милый человек. У меня покойный родитель лихой был охотник, а еще лише наездник. На действительной службе в полку всегда первые призы забирал по скачке, по рубке и по джигитовке. Вернулся с действительной, на станичных скачках каждый год призы схватывал, хоть он и родный отец, а врядный человек был, царство ему небесное. Задатный был, фарсистый казачок. Бывало, каждое утро гвоздь в печке на огне нагреет и усы на этом гвозде закручивает. Любил перед народом покрасоваться, а особенно перед бабами. А верхи ездил как, не дай и не приведи Господь. Надо ему, допустим, в станицу по делу смотаться. Вот он выходит своего служивского коня из конюшни, подседлает его и с места в намет. Разгонит его по двору, пересегнет через плетень, только вихрь за ним бьется. Рысью или шагом сроду не ездил. До станицы 24 версты, наметом и оттуда так же. Любил он из лихости зайцев верхом заскакивать. Заметь, не волков, а зайцев. Выгонит где-нибудь из бурьян этого зайчишку, отожмет от буерака, догонит и либо рапником засечет, либо конем стопчет. Сколько раз он падал на всем скаку и увечился, а забаву свою не бросал. Ну и перевел лошадей в хозяйстве. На моей памяти 6 коней изничтожил. Какого насмерть загонит, какого на ноги посадит. Разорил нас с матерью вчистую. В одну зиму 2 коня под ним убились насмерть. Споткнется на всем скаку, вдарится об мерзлую землю и готов. Глядим, отец пеший идет, седло несет на плеча. Мать, бывало, так и заголосит по-мертвому, а отцу хоть бы что. Лежится дня три, покряхтит, и что не успеют синяки у него на теле оттухнуть, а он уже опять собирается на охоту. Лошади разбивались насмерть. А как же он мог уцелеть? Лошадь — животное тяжелое. Она, когда падает на скаку, через голову раза три перевернется, пока землю не достанет. А отцу что? Он стремена выпустит и летит с нее ласточкой. Ну, ударится, полежит без памяти, сколько ему требуется, чтобы очухаться, а потом встанет и командируется домой пешком. Отважный был черт, и кость у него была, как из железа клепанная. Силен был парень, с восхищением сказал Давыдов. Силен-то силен, но нашлась и на него чужая сила. А что? Убили его наши хуторские казаки. За что же это? Закуривая, спросил заинтересованный Давыдов. Да и мне папироска, мил человек. Да ведь ты же не куришь, дядя Иван. Так-то всерьез я не курю, а кое-когда балуюсь. А тут вспомнил эту старую историю, и что-то во рту стало сухо и солоно. За что, спрашиваешь, убили его? Заслужил, значит. Но все-таки. За бабу убили, за полюбовницу его. Она была замужняя. Но муж ее прознал про это дело. Один на один он с отцом побоялся сходиться. Отец был ростом небольшой, но ужасный сильный. Тогда муж отцовской Любушки подговорил двух своих родных братьев. Дело было на Масленицу. Втроем они ночь подкараулили на речке отца. Господь милостивец, как они его бильями! Кольями били каким-то железом. Когда утром отца принесли домой, он был шо без памяти и весь черный, как чугун. Всю ночь без памяти на льду пролежал. Должно быть, ему нелегко было, а, на льду-то. Через неделю начал разговаривать и понимать начал, что ему говорят. Словом, пришел в себя. А с кровати 2 месяца не вставал. Кровью харкал и разговаривал потихонечку, потихонечку. Вся середка у него была отбита. Друзья приходили его проведывать, допытывались. «Кто тебя бил, Федор, скажи, а мы?» А он молчит и только потихоньку улыбается, поведет глазом, и когда мать выйдет, скажет шепотом. Не помню, братцы, многим мужьям я виноватый. Мать, бывало, до скольких разов встанет перед ним на колени, просит: родный мой Федюшка, скажи хоть мне, кто тебя убивал, скажи ради Христа, чтобы я знала, за чью погибель мне молиться. А отец положит ей руку на голову, как дитю, гладит ее волосы и говорит: не знаю кто. Темно было, не угадал. Сзади по голове вдарили, сбили с ног, не успел разглядеть, кто меня на льду пестовал. Или так же тихонько улыбнется и скажет ей: охот тебе, моя косатушка старая, вспоминать. Мой грех, мой и ответ. Призвали попа исповедовать его, и попу он ничего не сказал. Ужасный твердый был человек. Откуда ты знаешь, что он попу не сказал? А я под кроватью лежал, подслушивал. Мать заставила: лезть, говорит Ванятка, под кровать послушай. Может, он батюшки назовет своих убивцев? Но только отец ничего про них не сказал. Разов 5 на попову вопросы он сказал: грешен, батюшка. А потом спрашивает: а что, отец Митрий, на том свете кони бывают? Поп, как видно, испугался. Часто так говорит: что ты, раб Божий Федор, какие там могут быть лошади? Ты о спасении души думай. Долго он отца совестил и уговаривал, отец замолчал, а потом сказал: говоришь, нету там коней? Жалко. А то б я там в табунчике определился. А ежели нету, так мне и делать на том свете нечего. Не буду умирать, от тебе и весь сказ. Поп наспех причастил его и ушел дюже недовольный, очень дюже злой. Я рассказал матери все, что слышал. Она заплакала и говорит: грешником жил, грешником и помрет кормилец наш.